Теодор Томас. Тест. Для своих лет Роберт Проктор водил машину совсем неплохо. В это прохладное майское утро движение на шоссе было не сильным, и он чувствовал себя легко и уверенно. В воздухе растворилась весенняя свежесть, солнце светило ярко, но не слепило глаза. Одним словом, прекрасный день для поездки. Он взглянул краем глаза на сидевшую рядом стройную женщину. Ее волосы были едва тронуты сединой. Она спокойно улыбалась, глядя на проносившиеся за окном деревья и лужайки. Роберт быстро вернул взгляд на дорогу. «Нравится, мам?» «Да, Роберт». Голос ее был чист, как утро. «С тобой приятно ехать. Я вспоминаю, как водила машину, когда ты был маленький. Тебе тоже нравилось?» «Еще бы!» — смущенно улыбнулся он. Мать нежно погладила его по руке и опять повернулась к боковому стеклу. Роберт прислушался к шуму мотора. Ровное гудение действовало успокаивающе. Он сам перебрал и отладил двигатель. Чтобы понимать машину, нужно особое чувство, и Роберт Проктор был уверен, что у него-то оно есть. Никто во всем мире не мог бы так отладить его машину. Далеко впереди выбрасывал черные клубы дыма дизельный грузовик, а еще чуть подальше, не отрываясь, мчался голубой открытый автомобиль. Роберт нагонял идущие впереди машины, но до них оставалось еще минута-две. Утро было прекрасное и думалось только о хорошем. Спидометр показывал на несколько миль в час больше, чем разрешалось по шоссе. Но это ерунда, ведь он отличный водитель. Вот машина Роберта уже поравнялась с голубым автомобилем и начала обгон. Но внезапно он резко, без предупреждения, рванулся влево и ударил в переднее крыло машины Роберта, отбросив ее на разделительную полосу. Только неопытный водитель в такой ситуации сразу давит на тормоз. Роберт отчаянно боролся с рулевым колесом, стараясь удержать машину от разворота. Но тут переднее колесо напоролось на острый камень и лопнуло. Пронзительно закричала мать. Машину развернуло и вынесло передними колесами на встречную полосу. Роберт пытался вернуться вправо, но спущенное колесо скользило по асфальту и не давало выровняться. И тут шедшая навстречу машина ударила по радиатору. Роберта швырнуло вправо, его мать прижала к дверце, но замок выдержал. Левой рукой Роберт цепился в рулевое колесо и попытался остановить бешеное кручение. Мать так и осталась прижатой к дверце. Наконец, Роберту удалось справиться с рулем и направить машину вдоль полосы. Но едва он собрался съехать к обочине, как прямо перед ним возник легковой автомобиль. Мужчина за рулем замер, в глазах его застыл ужас неминуемого столкновения. Рядом с ним, откинув на спинку сиденья голову, спала девушка. Не страх в глазах водителя, а именно доверчивая беспомощность в лице спящей парализовала Роберта. Последние доли секунды он неотрывно глядел на это приближающееся лицо. Затем машины столкнулись. Что-то ударило его в живот, в глазах потемнело, и только перед тем, как потерять сознание, он понял, что никто уже не кричит. Роберт Проктор лежал на дне глубокого темного колодца. Где-то мелькало пятно слабого света и слышались невнятные голоса. Он собрался с силами и попытался приподняться. Посветлело. Голоса стали громче. Он попытался еще раз и, открыв глаза, увидел склонившегося над ним человека. «Ты в порядке, парень?» – спросил тот. Голубая форма и лицо казались смутно знакомыми. Роберт повернул голову и обнаружил, что лежит в пологом кресле и совсем не чувствует боли. Он оглядел комнату и вспомнил. «Все нормально, парень. Ты только что закончил последнюю часть экзамена на водительские права». Роберт пристально посмотрел на говорившего, и, хотя он ясно его видел, ему все мерещилось лицо спящей девушки. «Мы устроили тебе дорожное происшествие под гипнозом», — пояснил полицейский. «Сейчас так со всеми делают. Кто получает права, запоминается на всю жизнь, и водители становятся намного аккуратнее». Роберт кивнул. вспоминая девушку. «Она бы никогда не проснулась. Матери тоже пришлось бы плохо. Она ведь уже не молода. Но девчонка бы точно не проснулась». «Так что, теперь все в порядке?» Продолжал полицейский, не глядя на Роберта. «Платишь $10, подписываешь вот эту форму, и дня через два по почте получишь права». Роберт положил на стол десятку, прочитал бланк и подписал. И тут в комнату бесшумно вошли двое мужчин в белых халатах и направились было к Роберту. Почувствовав что-то неладное, он начал было протестовать, но полицейский прервал его. «Извини, парень, но ты провалил экзамен. Никто не должен хотеть водить машину после того, что с тобой произошло. У тебя даже мысли не должно было появиться об этом раньше, чем через 2 месяца. А ты готов сесть за руль прямо сейчас? И тебя совсем не беспокоит, что ты стал причиной гибели людей? Так что, парень, надо лечиться!» Полицейский кивнул медикам, и Роберта Проктора вывели за дверь. Конец рассказа. Теодор Томас. Рассказ «Тест». Текст озвучил Михаил Стинский.